услуги. А вот Львов, сволочь, так и не поблагодарил за спасение своей шкуры. Да еще и смотрел теперь волком, будто я ему какую-то гадость сделал. Впрочем, понимаю. Теперь он думает, что должен мне, а его натура никак не могла этого допустить. Он вышагивает, какой гордый, в трех парах позади. И спину взглядом дырявит, сволочь. Я безо всякой магии чувствую. Как позже выяснилось, такие мелкие прорывы происходили пару раз за сезон и чем-то сверхъестественным не являлись, так что и значения происходящему никто не придал. Жизнь шла, как и прежде, и наша учебная программа продолжала идти без изменений. Так что сегодня утром два взвода, к которым были прикреплены практиканты, вошли в урочище. Нет, само собой, нас не собирались кидать в глубокий рейд. 20 практикантов, 20 магов и 40 вояк для такого дела — смех да и только. Просто командующий заставой велел показать нам, что тут к чему, да и только. Хотя, надо признать, охрану для простой прогулки нам выделили мощную. 10 витязей, 5 соколов и 10 тяжелых и маневренных гравициклов. Соколов отправили с нами дополнительно, как и половину витязей. Лишь 5 были приписаны ко взводам. Так что выглядело это все так, что за дворянских детишек попросту беспокоиться. Не сказать, что пока что прогулка была сложной. После 2 недель жесткой муштры на заставе этот марш-бросок казался почти отдыхом. Да и я, имеющий опыт пребывания в таких местах, чувствовал себя вполне уверенно. Тем более, что сразу за стеной урочище мало чем отличалось от природы за его пределами. А вот мои друзья-товарищи подохренели. Я видел это по их глазам. Но еще бы. У них фактически пропала возможность накапливать в искре магию. А это, какого хочешь, мага в ступор введет. В отличие от меня. Хе-хе-хе. Я чувствовал, видел, как местность постоянно, пусть и медленно, меняется. Сначала это было едва уловимо. Легкое покалывание на коже, словно тысячи мелких иголок, касались ее. Потом звуки стали слегка приглушенными, будто кто-то накрыл мир тонким одеялом. Даже запах хвои, обычно такой свежий и живой, теперь казался сладковатым и тяжелым, вызывая легкое головокружение. Мы шагали ко дну высокого и широкого оврага, когда один из сержантов впереди поднял руку и сжал ее в кулак. В тот же миг в ушах послышался голос Куршунова. «Стоять!» — велел он. Колонна замерла. Практиканты, рассеянные меж солдаты, обливающиеся потом под весом тяжелых рюкзаков и собственного оружия, принялись беспокойно оглядываться по сторонам. Из 35 пар мы с Арсом шли пятыми, так что был шанс понять, что же происходит самостоятельно. Я прищурился, обводя взглядом лог и подъем оврага, пытаясь разглядеть, что заставило нас остановиться. Между парой деревьев, которых по дну оврага росло в достатке, примерно в паре десятков метров впереди воздух как будто... дрожал? Точно так. Переключившись на магическое зрение, я едва не выругался. Сияние междеревьев оказалось таким мощным, что резануло по глазам. Там творилась страшная мешанина. Заклинание перемалывало само себя, собиралось заново и так до бесконечности. Мимо нас прошагал Куршунов и 2 его сержанта-прихвостня, имен которых я даже не запомнил. Вели себя как гиены, вечно ему поддакивали, бессили жутко и без того, что сам Куршунов был человеком непростым в общении. «Гляньте, курсантики!» — хмыкнул капитан, почесывая худой подбородок, а другой рукой указывая меж тех самых деревьев. «Как близко к стене! И какая опасная дрянь завелась! Можете подойти?» Практиканты, рассредоточенные по всей почти 100-метровой колонне, начали собираться и подходить. Раз капитан разрешил, значит, на тропе опасности нет. Подойдя ближе и остановившись рядом с Куршуновым, я заметил, как несколько мелких предметов — веток, листьев, камешков — медленно парят в том самом мареве, словно время для них замедлилось. Это зрелище завораживало, но в то же время вызывало легкое чувство тревоги. «Знакомьтесь, курсантики, это сонная пленка. Выглядит безобидно», — спросил капитан, внимательно наблюдая за нашей реакцией. Все промолчали. Я внимательно рассматривал тонкую, едва заметную переливающуюся пленку, натянутую между стволами деревьев. Она была похожа на тончайшую водную гладь, которая то исчезала, то снова появлялась. «Вообще, так близко к стене такие мощные аномалии обычно не появляются. Но в этот раз, видимо, что-то изменилось. Может, та волна, пытающаяся прорваться, принесла с собой дряни. Как бы там ни было, к делу. Это отличный пример того, почему в урочище вам надо держать глаза и чувства широко открытыми. Если вы войдете в эту хрень, — продолжил Куршунов, поднимая с земли маленький камень, — произойдет вот что. Он бросил камень через пленку. Тот на мгновение завис в воздухе, затем начал медленно двигаться вперед, хотя по всем законам физики должен был просто упасть на землю. Через несколько секунд движения он исчез из виду, хотя деться ему было просто некуда. «Поясняю для тех, кто не слушал на лекциях. Если попасть в это дерьмо, для стороннего наблюдателя покажется, что человек просто продолжит идти, а затем он и просто исчезнет в оптической иллюзии, будто уйдет далеко, с какой стороны ни посмотри». «А на самом деле?» — уточнил я. «На самом деле тот, кто попал внутрь, тоже будет уверен, что движется вперед, пока не упадет от истощения или обезвоживания. Он окажется в долбанной петле Мёбиуса. Это аномалия, неориентируемая поверхность с краем, односторонняя при вложении в обычное, трехмерное евклидово пространство. Ясно? Войти можно, выйти никак». Жесть. Даже пространственные тайники в центре Петербурга теперь казались безобидными шалостями по сравнению с этим. Да, здесь все было на другом уровне. Не просто искажение реальности, а ее полное переформатирование, способное поглотить любого, кто окажется слишком любопытным. «Обходим стороной», — скомандовал Коршунов. «Запомните, курсантики, никогда не пытайтесь пройти сквозь такие образования, даже если кажется, что это единственный путь. Понятно?» Группа дружно закивала. Даже Аню, обычно не упускающую возможности пошутить, тоже проняла. Она молча обошла аномалию по широкой дуге, стараясь держаться как можно дальше от переливающейся завесы. Ее лицо было удивительно сосредоточенным. Я вообще заметил, что подруга, едва ли не серьезнее других, относилась к нашей практике, а меж пальцев крутилось лезвие одного из метательных кинжалов. Словно она готовилась к тому, что марево может внезапно ожить и атаковать. Ха! Поймав мой взгляд, лисицына подмигнула и расслабилась, а кинжал оказался убран на перевязь. Мы двинулись дальше, и чем дальше уходили от заставы, тем сильнее становилось ощущение, что реальность вокруг нас начинает расползаться по швам. Тропинка под ногами то исчезала, то появлялась снова, будто сама природа не могла решить, где именно должна проходить дорога. Очертания деревьев временами теряли четкость, будто кто-то взял губку и размыл их контуры. Иногда казалось, что растения движутся, хотя поймать их за этим занятием у меня ни разу не получилось. Воздух становился все более тяжелым, а звуки — приглушенными, будто лес затаил дыхание, наблюдая за нашим продвижением. Стали попадаться неизвестные растения. Огромные одуванчики на полянах, к которым нам строго-настрого запретили приближаться. Электроудар, способный выжечь защитный амулет 10-го класса. Или живые плющи, боящиеся огня. Отряд продолжил движение, но теперь каждый шаг совершался, скажу так, с особой осторожностью. Более того, мы то и дело стали замечать соколов, которые патрулировали наш отряд с неба. Теперь птички летали ближе и ниже. Капитан Коршунов остановил группу на небольшой поляне, где в высокий окружающий лес вросли какие-то древние руины. Вокруг нас возвышались каменные блоки, покрытые мхом и странными символами, которые, казалось, меняли свое расположение прямо на глазах. Камень древних руин пульсировал тусклым светом, словно живое существо. Приглядевшись магическим зрением, я увидел, как энергетические потоки переплетаются вокруг него в сложный узор, формируя замысловатую паутину, которая периодически исчезала и появлялась снова. «Привал, курсантики!» — махнул он рукой, и кадровые солдаты тут же рассредоточились по периметру. Часть принялась разворачивать небольшой лагерь и разводить костры. Часть отправилась прочесывать периметр. Маги стали мгновенно накладывать вокруг нас защитное заклинание и разбрасывать разные артефактные ловушки. «Как вам начало нашей экскурсии?» — уточнил капитан. «Не особо динамичное», — признался Львов. «А урочище и не любит суеты. Тут редко, когда жесткий экшен», — хрипло рассмеялся Куршунов, но тут же стал серьезным. «Раз уж мы здесь, послушайте меня внимательно. Далеко мы вас не поведем, но и экскурсии, и ваша прогулка не станет. «У вас есть вполне боевая задача. Обновить магические маячки, которые позволяют нам держать связь в пределах стены. В пределах ближнего к ней радиуса, по крайней мере. Слышите помехи, когда я к вам обращаюсь?» «Да?» «Ага. Я думал». «По форме!» «Так точно!» «Так-то лучше. Без этих маячков тут ни хрена не работает. Сами уже должны знать. Так что мы пройдемся по 6 точкам за 2 дня и заменим передающие кристаллы трансляторы. Установлены они в относительно безопасных местах, таких как эта поляна, например. Мы их называем оазисы. Тут не появляются аномалии, не гнездятся монстры. Из-за особого магического фона, появляющегося из-за этих развалин». «Нам про них не рассказывали», — начал было Ларс, но Коршунов его перебил. «И не расскажут. Нос еще не дорос. Но даже несмотря на то, что зоны эти безопасные, переходы между ними могут таить в себе массу неприятных сюрпризов. Вы уже видели одно во враге, но это лишь начало изменений, которые происходят в урочище». Он достал из нагрудного кармана небольшую гранитную пирамидку и кинул на землю между нами. Над ней тут же появилась трехмерная проекция карты. «Ближе к стене обстановка относительно стабильна. Новые аномалии и гнезда появляются редко, и та пленка, которую мы видели, скорее является исключением. Маршруты известны, полезного ничего нет, и даже группа из 5-10 человек может в этой зоне чувствовать себя спокойно, если не попадет под прорыв, конечно, или выброс. На карте...» Он потыкал пальцем в разные метки. «Отмечены все опасные места, и обновляем мы ее после каждого выброса. Но чем дальше мы продвигаемся к центру урочища, тем хаотичнее становится изменение реальности». Коршунов указал на самое сердце урочища на карте. «Центральная зона — это бывший Тобольск. Теперь это нечто. Город-призрак. Город-кошмар. Никто не знает точно, что там происходит. Даже наши самые мощные защитные амулеты начинают давать сбои на расстоянии 5 километров от города. Соколы туда не летают. Да и в целом основная чертовщина лезет оттуда. Так что соваться внутрь, как бы нам ни хотелось, выжечь это осиное гнездо, очень опасно и бессмысленно. Именно там, как мы думаем, образовались 3 или 5 грязных источников, которые и накачивают урочище грязью». «Но мы ж туда не отправимся?» — спросил кто-то из группы. — «Конечно нет, болван! Мы продолжим болтаться рядом со стеной, пока настоящие воины делают свою работу!» — презрительно скривился Коршунов. Очевидно, ему сильно не нравилось, что приходится возиться с нами. — «И все же, несмотря на то, что опасаться нам нечего, особенно сразу после прорыва, постарайтесь вдолбить главное правило выживания в урочище в свои полупустые черепушки, господа и дамы! Маги и магессы». «Это какие же?» — поинтересовался здоровяк из Златоцвета. «Нам о таком лекции не читали». «Читали? Да ты, видать, все прослушал», — сплюнул капитан. «Правило первое. Никогда не доверяйте своим чувствам. То, что вы видите, слышите или ощущаете, может быть иллюзией. Даже время здесь течет иначе. 1 час внутри урочища может равняться суткам снаружи. Или наоборот. Не здесь, на окраине, но вот ближе к центру вполне. Второе правило — здесь работают свои законы мироздания. То, что кажется твердым, может оказаться иллюзией, а кажущаяся пустота — смертельной ловушкой. Поэтому...» Он резко замолчал, глядя на одного из практиков. Парнишку с кудрявым чубом из какого-то столичного университета, о котором я почти ничего не слышал. Все повернулись следом за взглядом капитана, но сам чубастый парень продолжал пялиться на карту. Он просто замер на месте. Его глаза остекленели. Капитан фыркнул. «Вот вам пример», — мрачно произнес он. «Галлюцинации начинаются исподваль. Ваш товарищ все-таки прошел слишком близко к той дряни. Идиот! Будьте начеку». Коршунов схватил бедолагу за плечо и произнес какое-то заклинание. Через секунду практикант тряхнул головой, словно выходя из транса, замотал головой, глядя на нас, и резко покраснел. «Расслабься», — презрительно сплюнул капитан. «Тебе повезло в этот раз, а следующего для тебя не будет. Даже если решишь служить здесь, я тебя не возьму. Не умеешь слушать, недостаточно внимателен, провалил тестовый выход в аномальную зону. Считай, что умер». Мы с Арсом и Аней после этих слов мрачно переглянулись. Заслуженно, хоть и жестко. «И помните», — добавил Коршунов, убирая карту и вновь поворачиваясь к нам. «Здесь нет постоянных наблюдательных постов. Те, что есть, могут исчезнуть в любой момент. Ваша главная задача — следить друг за другом и подавать сигнал тревоги при первых странностях, будь то поведение вашего товарища, появление аномалии или монстра». Глава 19. Вылазка. Часть 2. После короткого часового привала, на котором Коршунов так доходчиво провел свой ликбез, мы вновь выдвинулись вперед, выполнять поставленную задачу. Пока мы добрались к первому маяку, погода изменилась. Солнце спряталось за тучами, наползшими из-за исполинского леса, к которому мы и шли. Как оказалось, нам была нужна большая лесная опушка, по которой пришлось карабкаться по крутому склону холма. Рассредоточившись, мы поднимались друг за другом, пока сопровождающие нас птички летали над кронами 300-метровых деревьев. Да-да, я не шучу. Эти исполины были огроменными и похожими на древо в столице, вот только не имели ни грамма его свойств. Просто мутанты, подверженные воздействию порченных источников. Но выглядели внушительно, этого не отнять. Целая роща, тянущаяся с юго-запада на северо-восток, подпирала небо, а ее вершины терялись где-то в хмурых, темных облаках, за которыми то и дело мерцали тусклые вспышки. «Вымокнем, как пить дать», — пробурчал Львов, обращаясь к Иловайскому. Сергей даже при своей прекрасной физподготовке дышал тяжело. Себе в оружие он выбрал здоровенный молот, который, кажется, весил 20 кг. Хотя во время прорыва я видел, как он им обращается. Выглядело жутко и завораживающе, если честно. Будто у него в предках был сам Тор. «Радуйтесь, если только вымокнете», — фыркнул его взводный, коротко стриженный дворянин с квадратной челюстью и протезом правого глаза. «А то как бы не принесло чего еще». «Выброс?» — тут же заинтересовался Арс, прислушивающийся к их разговору. «Синоптики не обещали», — подключился Быков. «Но они тоже ошибаются. Если так, хреново. Магам придется опустошить половину резерва для защиты. Тогда дальше идти точно не сможем. Надо будет возвращаться». «Отставить разговоры!» — рявкнул поднявшийся на пригорок Коршунов со своей свитой. «Собрать личный состав! Не время валяться! Практиканты, кто тащил маячковые кристаллы! За мной!» Спорить с капитаном никто не стал. Большая часть отряда растянулась полукругом вокруг поляны. Соколы зависли в воздухе над нами, готовые прикрыть сверху. Десяток витязей образовали внешний периметр у подножия холма. Они подниматься не стали. Я, Львов, Аня, Арсений, Ларс и еще 5 студентов из других вузов потопали за Коршуновым к массивной и высокой, 10 метров в высоту, каменной стелле, установленной посередине поляны и покрытой красноватым светящимся мхом. В этом мхе, расположившись цепочкой, тускло светились вмонтированные кристаллы одинаковой треугольной формы. «Все разом только не доставайте», — предупредил капитан. «А то обрушите нахрен связь в этом секторе. 2 всегда должны находиться в маячке, так что аккуратнее». Мы встали вокруг стелы, вытащили из рюкзаков маячки, небольшие, размером с крупный грейпфрут кристаллы, точно такие же, какие светились в стеле. Я провел рукой по матовой поверхности передатчика. Она тут же запульсировала мягким серебристым светом. «Я первый», — произнес четко. «Остальные по часовой стрелке через 1. Начинаем». Камень стеллы был теплым на ощупь. Я осторожно приложил ладонь к рунам, появившимся вокруг встроенного маяка, чувствуя, как моя искра отзывается на их присутствие. Каждая руна была живым, пульсирующим потоком энергии, которая едва ощутимо колыхалась под моими пальцами. И сразу же появилась первая трудность. Старый кристалл явно не собирался легко покидать свое место. Он начал вибрировать, когда я попытался его вытащить. Воздух вокруг стал электризованным, наполнившись треском разрядов. Тонкие нити энергии заплясали между моими пальцами и камнем, создавая слабый фиолетовый сверкающий шлейф. «Неожиданно», — пробормотал я, усиливая хватку магическим полем. Каждое движение давалось с трудом, будто невидимая рука пыталась удержать кристалл на месте. Я чувствовал, как энергия течет через мои руки, словно горячий поток, заливая все вокруг. «Шевелись, апостолов! Мы не целый день здесь торчать будем!» За спиной раздался нетерпеливый голос Коршунова. Его слова вызвали смех у некоторых солдат. Однако я видел, что мои товарищи тоже не могут вытащить кристаллы из стеллы. «Почти закончил, господин капитан!» — крикнул я в ответ. Создал воздушную липучку и рванул, не желающий вылезать кристалл на себя. С легким чпок он выскочил и прыгнул мне в руку, и я увидел, как Львов, косящийся на меня, повторил заклинание. Ну, хвала эфиру, пошло дело. Старый маячок на секунду засветился ярче, прежде чем погаснуть совсем, оставляя после себя едва уловимый запах озона. Теперь самое сложное — установка нового кристалла. Он сопротивлялся меньше, но требовал точного положения и настройки. Я чувствовал, как пот стекает по лицу, пока аккуратно помещал современную магическую технику в пронизанную потоками энергии стеллу. Каждое движение требовало максимальной концентрации, чтобы не повредить хрупкую энергоконструкцию. Как нам вообще доверили такое важное дело? Хотя вообще, конечно, понятно. Чтобы вытащить и поставить маячок, требовалось потратить нехерово так энергии. И уж лучше пусть это сделают несмышленые курсанты, чем опытные маги. Те хоть смогут защитить нас в случае чего. Один за другим мои товарищи с не меньшим трудом устанавливали новые кристаллы и вытирали вспотевшие лбы. Когда все было готово, мох на конструкции изменил цвет с красного на белый. Я вытер руки о форму и повернулся к Коршунову. «Готово, господин капитан. Можно двигаться дальше». Сказав это, я заметил, как несколько солдат одобрительно кивнули. Но не Коршунов. «Вперед!» — только и скомандовал он. Мы продолжили путь в сторону второго маяка, который располагался где-то меж высоких скалистых образований на северо-востоке. Это место находилось уже довольно близко к краю внешнего диаметра урочища, так что Коршунов снова насел на нас со своей безопасностью. Хотя после того случая с зазомбевшим практикантом все и так были начеку. Да и, честно говоря, чем дальше мы углублялись в урочище, тем сильнее чувствовалось его влияние. Воздух становился гуще, напитываясь невидимыми потоками энергии, а звуки вокруг становились приглушенными, словно укутанными плотной тканью. Каждый шаг требовал все больше усилий. Казалось, сама реальность пыталась противостоять нашему продвижению. Мои ноги ощущали какую-то ненормальную мягкость почвы, даже когда под подошвами оказывался камень. Будто мы шли не по обычной земле, а по какой-то живой, дышащей поверхности. Бррр. Ну и мысли. Миновав очередной длинный лог, наш отряд уже собирался подняться по очередному пологому участку на опушку леса. Как вдруг снова резко остановился, повинуясь жестам авангарда. Я замер на месте, чувствуя, как холодок пробежал вдоль позвоночника. Коршунов, на этот раз идущий впереди, о чем-то долго общался со взводными, ротными магами, витязями. Затем прилетели соколы. Мы все это время торчали в лесу, имея приказ не высовываться и не имея возможности увидеть, что же так напугало нашего капитана. Ну, ладно, не напугало, а задачило. Я ощущал исходящие от него эмоции. Считывал их постоянно, когда капитан проходил рядом, просто чтобы лучше понимать, к чему быть готовым. И сейчас Коршунов испытывал сильное удивление. Спустя примерно полчаса, когда соколы вернулись с очередной разведки, капитан все же собрал всех нас и разрешил подняться к кромке леса, откуда открывался вид на небольшую котловину. И в этой котловине виднелась деревня. 40-50 двухэтажных домов, и даже отсюда, с расстояния в полкилометра, они выглядели странно. Неестественно. Будто кто-то попытался скопировать человеческое жилище, но что-то пошло не так. Стены построек пульсировали мягким светом, словно дышали собственной жизнью. Крыши из черепицы переливались всеми цветами радуги под лучами солнца, которое светило, как казалось, будто колодцем только на эту деревню. Вокруг же, над нами, например, все так же висели мрачные тучи. «Короче, практиканты», — хмуро объявил нам Коршунов. «Слушаем внимательно. И всех остальных тоже касается, хоть вы уже и поняли, в чем дело. Деревушка эта новенькая, и ее тут никогда не было. Более того, это место считалось одним из безопасных переходов к Ополенне, скалистому лесу, где установлен второй маяк. Напрямую до него около полутора часов. Если обходить, 6-7. В зависимости от того, нападет кто-то в лесу или нет. «И что будем делать?» — уточнил я. «Сейчас соколы завершат третий облет периметра. Разбросают сканирующие артефакты и посмотрим. Возможно, опасных аномалий там нет и получится проскочить. Если же нет, сроки нашего рейда удлинятся. Ночью я вас водить по урочищу не намерен». Однако, когда летуны вернулись, сообщили, что ничего подозрительного не обнаружили, и капитан принял решение двигаться через деревню, осторожно и послав вперед авангард на разведку, но тем не менее. Впрочем, авангард прошел на ту сторону и связался с нами, передав, что все чисто, а соколы это подтвердили, совершив очередной облет поселения. «Вперед!» — скомандовал Коршунов, убедившись, что все в порядке. Спустившись в котловину, разбившись на группы по 6-9 человек, мы осторожно миновали первые дома, и некоторые из курсантов едва не вскрикнули. Я это видел и слышал. Здания начали медленно менять форму прямо у нас на глазах. Одно превращалось в другое. Стены текли, как расплавленное стекло, создавая новые очертания. Некоторые дома растягивались вверх, превращаясь в причудливые башни. Другие сплющивались, становясь похожими на огромные грибы. «Похоже на иллюзию», — предположил Ларс, активируя защитные амулеты. Его руки слегка тряслись, когда он доставал из рюкзака дополнительные артефакты. Видимо, вспомнил, что нам рассказывал Коршунов. «Да нет, не похоже», — отозвался я, внимательно обводя взглядом какие-то сараи, покрывающиеся на моих глазах чешуей. Дело было не в иллюзиях. В деревне стоял такой мощный энергетический фон, что мое тело покрылось мурашками. Воздух здесь был тяжелым. Каждый вдох давался с трудом, а в горле першило от необычного аромата смолы и чего-то металлического. Запахи были непривычными. Смесь сладковатого аромата цветущих деревьев и резкого металлического привкуса, который вызывал легкое головокружение. Слух обманывал. Каждый звук казался приглушенным, будто весь мир решил замедлить свое течение. Я перешел на магическое зрение. Потоки энергии сплетались вокруг домов причудливыми узорами, создавая что-то наподобие защитного кокона. Эти потоки были настолько интенсивными, что они почти физически давили на мои чувства. И они были едиными, связанными друг с другом, словно вся деревня — это один большой организм. «Организм?» Я чувствовал, как волосы на руках и заднице шевелятся. «Капитан», — тихо произнес я, прижав магическую клипсу на ухе пальцем. «А есть вероятность, что это не здание?» «Заметил?» — хмыкнул в ответ Коршунов. «Хвалю апостолов. Внимательный, в отличие от твоих друзей. Не дергайтесь только. Идем аккуратно и не разбудим эту тварь. Не переживайте». «Да, все верно. Мы шли через какое-то существо. Мы шли дальше, а между тем деревня продолжала меняться. То один дом становился выше, то другой начинал светиться мягким зеленым светом. Некоторые постройки вообще теряли свои очертания, превращаясь в нечто абстрактное, словно художественные этюды, нарисованные воображением сумасшедшего». «Такое чувство, будто место наблюдает за нами», — пробормотал Ларс, активируя дополнительные амулеты защиты. Его голос дрожал, хотя он старался сохранять спокойствие. «Ты, главное, не пульни во что-нибудь со страху, дружище», — попросил я. «Ему это точно не понравится». «Кому?» Я не ответил, потому что помимо опасения, что неведомая тварь, для чего-то принявшая вид деревни, проснется, ощущал какое-то другое беспокойство. Сердце совершенно беспричинно начало биться чаще. Интуиция буквально кричала об опасности. «Дерьмо, космочервей! Да что тут происходит?» Это урочище мне не нравилось. Все, что в нем происходило, напоминало плохо смонтированный фильм, чьи кадры совершенно не подходят друг к другу и оказались перемешаны в хаотичном беспорядке. Мы медленно продвигались вперед, стараясь не нарушать хрупкого равновесия между реальностью и этим странным местом. В центре деревни в глаза бросились руны на стенах домов. Они пульсировали мягким светом, будто в такт мерному дыханию. Но самое интересное — эти символы меняли форму каждые несколько секунд. «Эти знаки? Они как будто дышат», — пробормотала Аня, приближаясь к одному из домов. Ее голос дрожал от волнения. «И каждый раз, когда изменяет форму, воздух вокруг становится немного холоднее». Я и сам это заметил. Активировав магическое зрение, обратил внимание на сложную систему энергетических потоков, переплетающихся вокруг символов. Эти потоки были не просто мощными, они обладали какой-то странной, почти разумной энергией. «Не прикасайтесь к этой дряни», — попросил я. Тут же, вторя моим словам, в клипсе раздался голос Куршунова. «Ни к чему не прикасаться! Двигаться вместе со своей группой! Не отбиваться! И помните, сразу докладывайте о любых изменениях в поведении товарищей!» В этот момент я заметил еще одно странное явление. Каждый шаг, который мы делали, вызывал ответную реакцию у рун. Одни загорались мягким светом, другие начинали вибрировать, третьи вообще исчезали и появлялись вновь в других местах. «Они анализируют нас?» — шепотом спросил Арс. Его слова заставили всех замереть. Мы действительно ощущали себя под пристальным вниманием этих странных символов. Каждый вздох, каждый шорох наших шагов вызывал новую волну изменений в их конфигурации. Внезапно один из символов начал ярко светиться, привлекая наше внимание. Он начал двигаться по стене, оставляя за собой светящийся след. «Внимание, солдаты!» — произнес наш взводный, слегка побледнев. «Будьте начеку! Не останавливаемся! Двигаемся к противоположному концу деревни!» Прочие группы тоже ускорились. Две позади нас, две впереди и еще четыре на параллельной улице. Мы шли и наблюдали, как символ медленно сполз со стены и повис в воздухе, а затем медленно поплыл за нами. Его свет стал мягче, приобретая успокаивающий голубой оттенок, но внутри этого света можно было различить какие-то странные узоры. Я покрутил головой и с нарастающим беспокойством увидел, как со стен сразу нескольких домов сползают точно такие же символы. Словно чьи-то бесконтактные глаза они вперивались в каждую группу, в каждого солдата. Несколько человек замерли, словно вкопанные, наткнувшись на этот взгляд. «Не смотреть на руны! Повторяю, не смотреть на руны!» — прорычал Куршунов по магической связи. Кого-то привели в чувство товарищи, оплеухой. Кто-то сам сбросил наваждение и сейчас сам тряс головой. Но часть людей уже что-то бормотала себе под нос, а один из наших практикантов-целителей начал пятиться назад, словно увидел нечто ужасное. «Соберитесь!» — снова рявкнул Куршунов. «Не поддавайтесь иллюзиям!» Я поставил перед убегающим целителем воздушную стену, завернул ее дугой и плавно потянул на себя, притягивая придурка к нам. Быков благодарно кивнул мне, поймал парня и выписал ему такую затрещину, что у того едва голова не отлетела. «Что? Я не...» — забормотал он. А затем у нас под ногами раздался какой-то гул. Он нарастал и нарастал, и через несколько секунд крыши окрестных домов распахнулись слоями черного мяса, и оттуда с клёкотом вырвалась орда крылатых химер. Глава 20. Вылазка. Часть 3. Тишина вокруг нас оказалась разодрана жутким воем. По всей деревне, куда ни посмотришь, открывались выплевывающие химер вулканы. Сплошным потоком серокожие твари, похожие на мифических горгулий, с кожистыми крыльями, когтистыми лапами, шипастыми хвостами и оскаленными обезьяньими мордами вылетали из недр замаскировавшегося под деревню существа и заполоняли небо. «Непрерывное движение вперед!» — послышался приказ Куршунова через клипсу. «Боевое построение 3! Круг защиты!» Мы с Арсом и Аней тут же оказались окружены 7 солдатами в тяжелой броне. 2 мага, оказавшиеся тут же, контролировали полусектора, и единственное, что нам оставалось — помогать им. «Ходу!» — рявкнул Быков. Мы рванули к выходу из деревни, что есть сил, но не успели пробежать и пару десятков метров, как заложивший в воздухе петлю поток химер с клёкотом обрушился на нас. Их были сотни. Первую атаку наш лейтенант сбил мощной струей огня, испепелив несколько десятков монстров, но с другой стороны появился второй поток и ударил по нам против движения. На этот раз справился второй маг, ледяной, а затем химеры перемешались, рассыпались и начали набрасываться небольшими группками со всех сторон. Такое творилось везде вокруг нас. Потоки летающих мразей, словно здоровенные живые щупальца, — которыми кто-то управлял, перемещались в воздухе. Рассыпались, атаковали группы солдат, проносились между домами и исчезали из виду, чтобы снова собраться в мощный поток и ударить кого-нибудь со спины. Мы продвигались вперед, но медленно. Нам просто не давали ускориться. Почти каждую секунду приходилось отвлекаться на очередную атаку. Кругом грохотала и сверкала магия. Слышался стрекот винтовок, что-то гудело, взрывалось, ухало. Быков отвлекся на мощный поток химер, который ударил нам в лоб, и не заметил, как более мелкий отряд влетел в защищающих нас бойцов. Десяток тварей сразу сгорели в пламени энергощита, но оставшиеся 30 вырвали из нашего построения солдата и утащили в сторону. Я попытался остановить их, но не попал заклинанием и услышал только дикий крик боли несчастного и треск его ломаемых костей. «Отставить апостолов!» — рявкнул взводный. «Тратим силы на сдерживание. Наша задача — выбраться из деревни, а не спасать тех, кого нельзя спасти». Циник проклятый. Я видел, что до конца деревни осталось домов 5-6, не больше. Но также видел, как группы, которые двигаются параллельно нам, тоже теряют бойцов. Обычные солдаты, закованные в тяжелую броню, то и дело подставлялись, чтобы удар химер не пришелся по магам и практикантам. Психанув, я долбанул по снижающемуся потоку химер огненной каплей. Оказавшись в середине потока, та разорвалась и подожгла несколько десятков тварей, бросившихся в рассыпную. Витязи, сопровождающие каждую группу, поливали мразей огнем из закрепленных на запястьях магических огнеметах. Соколы тоже вступили в схватку. Теперь они сбрасывали капли, похожие на мою, в открывшиеся вулканы, откуда выплескивались все новые и новые потоки химер. Со всех сторон раздались взрывы. Земля под ногами задрожала, вокруг запахло гарью и сжженным мясом. А затем дома покачнулись, и почва... Почва? Да хрен там! Под ногами заходила ходуном. Кажется, мы сейчас разбудим кого-то, кого будить не надо. «Ходу, ходу!» Перемежающийся треском в клипсе снова послышался голос Коршунова. «Осталось немного, поднажмите!» Мы выскочили из деревни на склон очередного холма. Там, где на вершине нас уже ждал авангард на гравибайках, и я сразу понял, что странное существо деревня позади. Из воздуха пропал сладковатый запах, и почва под ногами стала ощущаться нормально. «Карабкаемся быстро, быстро!» рявкнул капитан, но сам остался на месте, развернувшись в сторону деревни. Вместе с ним же остались и трое взводных. Положив руки друг другу на плечи, они встали позади Коршунова, и я увидел, как они вливают в него собственную магию. «Это еще что за колдовство такое?» Этих людей остались прикрывать несколько соколов, летающих вокруг и выжигающих химер огнем, и занимающихся тем же витязей. Твари такое ощущение и не спешили покидать пределы своих владений. Я с Арсом и Аней рядом забрался на вершину холма, с одной стороны теряющуюся в лесу, и развернулся. Остатки наших отрядов тоже поднимались к нам. Капитан воздел руки к небу, и в следующий миг я почувствовал, как вокруг него концентрируется сильнейшее заклинание. В воздухе мелькнули искры, а затем с рук Коршунова сорвались две молнии и ударили в центр деревни. Сначала пару секунд ничего не происходило, а затем земля, кожа, под деревней разошлась сетью трещин, из которых заструился синеватый пар, и засочилась такого же цвета жидкость. «Мерзость какая!» — скривилась Аня. «Глядите!» Следующие молнии, вырвавшиеся из вознесенных рук Коршунова, врезались в то же место, и вся деревня разом полыхнула багровым пламенем. Дым, струящийся из земляных провалов, рванул, словно взрывоопасный газ. И через секунду все дома уже полыхали, а по земле словно напалм разлили. Чадящий черный дым поднимался к небу, а из недр земли доносился гулкий рык боли. «Кто это нахрен был?» — в ужасе спросил Арс. «Это же не деревня была». «Нет», — ответил я. «Но на твой вопрос, друг, я не отвечу». Наш разговор прервала команда взводных о боеготовности. «Опасность на 5 часов. Всем собраться в группы немедленно». «Да что там еще?» — простонал я, вновь оказываясь окруженным солдатами. Только в этот раз их оказалось меньше. Буквально через несколько секунд из-за деревьев, которыми зарос противоположный склон холма, начали появляться новые враги. «Долбанное урочище!» — проворчал Арс, поудобнее перехватывая посох. «Соглашусь», — — хмыкнул я, разглядывая выходящих из-за деревьев существ. Словно какой-то больной анималист скрестил волков и скорпионов, мать его. Туловище и голова от первых, ноги и хвост от вторых. Движения существ были странными, плавными и одновременно резкими, будто они двигались по каким-то своим законам физики. «К бою!» — рявкнул Коршунов. Его голос разорвал тишину. Капитан, только что соорудивший невероятной силы заклинания, уже стоял впереди всех своих подчиненных. Он достал из ножен свой массивный клинок, и следом за этим воздух сразу же наполнился гулом множества активируемых заклинаний. Солдаты начали активировать защитные амулеты и оружие, создавая вокруг себя мягкие свечения разных цветов. Мы, маги, вызывали на руках атакующую магию. А затем твари бросились вперед, с дикой, неестественной для таких увольней скоростью. Тут же грохнули взрывы. Витязи с грохотом, забравшиеся по склону только сейчас, сразу же вступили в бой и разметали часть леса вместе с толпой скорпа-волков мощными гранатными взрывами. Однако этого оказалось мало. В ложбине между холмов тварей пряталось столько, что она мгновенно напомнила мне разворошенный муравейник. Монстры перли на нас сплошным ковром, обтекая холм со всех сторон, не давая ни секунды продыху. За соседним холмом что-то бумкнуло, и мощный удар повалил часть леса, а затем над деревьями мелькнуло несколько огромных щупалец. «Соколы и пять витязей!» — послышалась команда Коршунова. «Срочно в квадрат С2! Активность уровня Титан! Повторяю, активность уровня Титан!» Ничего хорошего в этих словах я не услышал. Вот так простая прогулка по краю урочища оборачивается бесконтрольной бойней. Часть витязей активировала монструозные прыжковые ранцы и тут же перепрыгнула на соседний холм, прикрываемые соколами с воздуха. Мы же остались на вершине холма держать оборону. Грохот пулеметов и винтовок стоял оглушительный. Кто-то из солдат постоянно бросал вниз по склону гранаты. Маги прореживали прущих скорпа-волков дугами искрящейся магии. Вырывали комья земли. И все же мы не смогли удержаться. Сначала тварям удалось прорваться с севера, повалить оставшегося витязя на землю, смести десяток прикрывавших его солдат, ворваться на центр холма и сдохнуть, испепеленных нашими практикантами. Но этого оказалось достаточно, чтобы отвлечь несколько магов и пару отрядов солдат. Пока они переформировывались, твари снова предприняли отчаянную вылазку. Только теперь уже с трех сторон разом. Клинья скорпа волков прорвали оборону и заставили нас рассеяться, нарушить боевые порядки, и на вершине холма воцарился хаос. «Да откуда их столько в ближнем радиусе?» — завопил лейтенант первого взвода, и тут же оказался пронзенным хвостом одной из тварей. Я жахнул по ней некротикой, превращая создание урочища в труху, щедро зачерпнул еще энергии и, выбросив руки с растопыренными пальцами вперед, выпустил 10 некротических струн. Повинуясь моей воле, они пронеслись над полем боя, огибая сослуживцев и пронзая врагов. Каждое прикосновение заставляло скорпа волков тлеть, и за один удар я грохнул штук 50, если не больше. И будь я обычным магом, на этом моя энергия и закончилась бы. Но я был пожирателем, сучки. Втянув в себя новую порцию силы, на этот раз стихийной, я бросился в образовавшуюся брешь, потянув за собой Арса и Аню. «Надо собрать солдат в кольцо!» — рявкнул я, выхватывая меч, уклоняясь от броска очередной твари и вгоняя клинок прямо ей в морду. «Прикрывайте!» Мы прошлись по холму, словно вихрь. Арс со своей воздушной магией, которую усиливал и направлял его посох. Аня с кусаригамой, который хрен знает, как никого из своих не зашибло, просто за секунды ослабляла тварей и отрезала от них здоровенные куски плоти. И я, который долбал всех подвернувшихся под руку скорпа волков всей магией, какую только успевал придумать. Сначала за нами появилась пара человек, затем еще тройка, затем присоединился маг другой, и вот мы уже рядом с Коршуновым, в самом центре холма. Выстреливаем то одним отрядом, чтобы спасти своих, то другим. Но скорпа-волки были только первой волной атаки. Тварей становилось все больше. Земля под ногами задрожала. Из леса выползали еще более крупные существа, похожие на медведей, с очень длинными конечностями. Их массивные туши двигались неуклюже, но в этой медлительности скрывалась страшная сила. Бой разгорелся с новой силой, а за соседним холмом витязи и соколы обстреливали кого-то огромного. Кого-то, кого мы отсюда не видели, но прекрасно ощущали, когда этот кто-то обрушивал одно из своих щупалец на землю. Рубка, мясо, жесть, запах пота и крови, визги умирающих монстров, вспышки магии, опаляющие кожу. В какой-то момент нам с Арсом и Аней пришлось разделиться. Я кинулся вытаскивать из-под атаки очередной взвод, и когда возвращался... «Аня, слева!» — крикнул я, замечая одну из скорпотварей, которая метнулась прямо к моей подруге. Лисицына, ведущая за собой отряд из 4 солдат, которых отыскала где-то на склоне, успела развернуться. Кусаригаму она потеряла. Ее рука тянулась к перевязи с заколдованными метательными кинжалами. Она резко послала несколько лезвий в сторону монстра, но тот, словно предугадав удар, легко увернулся. «Аня!» — вновь заорал я и бросился вперед, не раздумывая. Каждая секунда казалась вечностью, пока я преодолевал расстояние между собой и подругой. Но все же не успел. От удара хвостом подруга увернулась, а вот от острых зубов, без труда пробивших амулет физической защиты и вцепившихся в плечо, нет. «Аня!» Скорповолк рванул лисицыну, взмахнул ей словно тряпичной куклой и дерганно засеменил по склону, скрываясь где-то за своими сородичами. «Нет! Апостолов отставить!» Я услышал в клипсе голос Коршунова. «Ты нужен здесь! Мы должны защитить тех, кто выжил! Тех, кого можно спас!» Остальных его слов я не услышал. Резко оглядевшись, долбанув воздушным импульсом по приближающемуся медведю и переломав ему все кости, я увидел неподалеку Арса. Мощный толчок воздухом, и я оказался рядом с ним. «Ты мне веришь?» «Марк, Анюта...» «Да, знаю, за ней и пойдем. Держись крепче». Он вцепился мне в плечи и едва ли не повис на них, когда я втянул в себя стихийной энергии до упора и швырнул нас вниз по склону холма. Туда, куда убегал скорповолк, унесший Аню. Ветер свистел в ушах. Под нами копошились твари, били хвостами, пытались укусить, ударить лапами. Наш силовой щит, который я объединил, выдержал несколько попаданий. Время будто замедлилось. Скорповолк, уносивший подругу, уже почти скрылся в гуще своих сородичей. Я видел лишь ее энергетический след и только поэтому знал, что подруга еще жива. Еще, но ненадолго, если мы не поторопимся. Пролетев еще 40 метров, мы рухнули в самую гущу копошащихся тварей, и я освободил огненную энергию, пропустив ее через перчатку и закрутив в кольцо. Вум! Огненный вал ударил от нас во все стороны и смял сотни монстров, раскидал их, выжег землю, освобождая вокруг массу пространства. И через секунду я увидел скорповолка, все еще уносящего Аню. Он оказался на самом краю удара, как я и рассчитывал. Из плеча лисицыной торчали острые зубы, а сама она безвольно болталась в пасти чудовища. «Теперь не уйдешь», — оскалился я, прицельно стягая воздушной плетью. Она пронеслась над выжженной землей, опутала туловище чудовища и захлестнулась вокруг него. «Есть!» «Жаль, что тварь не убьешь на расстоянии, пока Аня у него в пасти. Так бы развоплотил, но удары по ней может прийтись. Я потащил сволочь на себя. Рывком сделать это не получилось, не успел качнуть достаточной энергии, а Арс в это время раскручивал свой посох. Я ощутил вокруг нас вибрации магии, и в следующий миг, когда новая волна тварей уже подобралась близко, во все стороны ударила комбинированная магия моего друга. Ветер, смешанный с воздухом. Несколько десятков уже приготовившихся к прыжку тварей мгновенно превратились в ледяные статуи. Арс тут же разнес силовой волной. Я рванул свой силок, и тварь оказалась рядом, как раз для того, чтобы я прыгнул вперед, и мой меч, усиленный до предела боевой магией, прошел сквозь шею чудовища, как нож сквозь масло. Голова монстра отделилась от туловища, и я едва успел подхватить падающую Аню. Она была в сознании, но взгляд у брюнетки был такой ошалелый, что я сомневался, что она осознает происходящее. «Держись, подруга, держись!» — пробормотал я, активируя защитный купол. Твари со всех сторон продолжали прибывать. Арс, словно шаолиньский монах, крутил посохом вокруг нас, нанося точечные удары по единичным целям. «Честно говоря...» Делал это друг с такой скоростью, что я только удивлялся, откуда в нем столько концентрации. Однако надо было уходить. «Арс!» — рявкнул я. «Прыгаем вместе! Магия осталась!» «Уходите!» — хрипло выдохнул он. «Я почти пуст. Прикрою!» «Да вот хрен тебе, мудила! Жертвовать собой вздумал! Не для того я одного друга спасал, чтобы второго лишиться!» Качнув в себя очередную порцию стихийной энергии и снова долбанув по кругу огненным кольцом, я расчистил нам место и дал немного времени. Секунд 5-7, не больше. Тут же подскочил Арс. «Марк, пообещай!» Я вцепился рукой с перчаткой Вальтера ему в ключицу и втолкнул в энергосистему друга столько энергии воздуха, сколько смог. Его защита с треском лопнула, осыпавшись невидимыми хлопьями колдовства нам под ноги, а глаза мгновенно окрасились в ярко-голубой цвет. «Что?» — отшатнулся Кабанов. «Что? Как ты это сделал?» «Вопросы потом!» — рявкнул я. «Давай, как кузнечики, обратно наверх! Ну!» Мы прыгнули, подкинув себя воздухом. Затем еще раз и еще, приземляясь среди трупов скорповолков, усеивших склон холма. Большая их часть осталась внизу, а наверху... Наверху бой почти закончился. Повсюду валялись тела монстров, трупы солдат и нескольких магов, два раскуроченных витязя, разбитые гравибайки. Оказавшись на вершине холма, я тут же упал на колени и отпустил застонавшую Аню. Хотел было заняться ее лечением, но к нам тут же подбежали маги. Взводные и сам Куршунов. Один из взводных тут же начал накачивать подругу исцеляющей энергией, а Куршунов, бесцеремонно подняв меня на ноги, отвесил жесткую пощечину наотмашь. Несколько секунд смотрел на меня злым взглядом, а потом неожиданно крепко обнял. «Придурок! Смелый, талантливый, своих не бросаешь, но придурок! Еще раз ослушаешься, и у тебя будут проблемы, понял? А пока... молодец!» Я не понял его сбивчивой речи. Слишком уж она контрастировала с его обычными разговорами, да и эмоции, которые я привык считывать с капитана на автомате, на этот раз не ощущались вовсе. Подумав об этом отстраненно, я машинально осмотрел Куршунова магическим зрением, и меня передернуло от отвращения. Ничего общего с человеческой энергетикой. Какая-то мешанина из дикой магии, чья основа — само урочище. Глава 21. Вылазка. Часть 4. Поймав тяжелый взгляд отошедшего чуть поодаль капитана, я отвел глаза. Не стал показывать, что увидел в нем что-то чужеродное. Не сейчас, когда я так измотан. Пропустив через себя гекалитры магии, раз за разом заполняя искру, я мало того, что напряг свою энергосистему до какого-то совершенно запредельного значения, так еще и показал всем, что у меня якобы огромный резерв. Надеюсь, в пылу боя на мои бесконечные заклинания никто не обратил внимания. Отдав Аню целителям и получив звездюлей от Куршунова, я огляделся. Последствия сражения виднелись повсюду. Трупы тварей, завалившие вершину холма, его склоны, подножие, изрытая заклинаниями и взрывами земля, разбитая техника догорала, источая едкий черный дым, который смешивался с испаряющейся на воздухе кровью скорповолков и медведей, создавая жутковатую картину апокалипсиса. Мертвые тела солдат, лежащие там, где их настигла смерть. Кто-то все еще сжимал оружие, лица других застыли в немом крике боли. Я прикинул. Считая десяток витязей и 5 соколов, 10 тяжелых гравициклов, 20 практикантов и 60 солдат, из которых 15 были магами, всего нас было 105 человек. И судя по тому, что я видел, на вершине холма осталась лежать изрядная часть личного состава 1-го и 5-го взводов 5-й роты. 3 магов, 15 солдат, 2 витязя и 6 гравициклов с их пилотами. Охренеть. Среди погибших тел я заметил одного из наших целителей, из Арканума, и еще 3 практикантов, туповатого здоровяка из Златограда и 2 незнакомцев из других вузов. «Жесть», — произнес Арс, стоящий рядом. «Вот тебе и прогулка». Друг не спешил поднимать тему того, что случилось у подножия холма, когда я влил в него прорву магии, и на этом спасибо. Пока у меня не было никакого желания объяснять свои странные умения. Хвала эфиру, Кабанов был сдержанным парнем, и что куда важнее, он был моим другом и доверял мне. Я опустился на колено рядом с одним из погибших, практикантом из Арканума, с факультета целительства. Его лицо застыло в гримасе ужаса, а руки были обожжены до мяса. Видимо, он пытался наколдовать непосильное для себя заклинание и просчитался. Рядом с парнем валялись опустевшие амулеты. Камни, которые еще вчера искрились силой, сейчас напоминали простые куски стекла. «Никогда не думал, что буду так говорить о целителях, но мне чертовски жаль этого парня», — тихо произнес Арс. «Мне тоже». Мы повернулись в сторону соседних холмов, где закончилось сражение соколов и витязей с неизвестным монстром. Кажется, пилоты экзоскелетов сумели одолеть ту тварь. Ее огромные щупальца, похожие на переплетение змеиных тел, беспорядочно валялись на склонах. Но самого туловища нигде не было видно. Может, валялась в ложбине, невидимая отсюда. А может, испарилась после смерти. Вон какой туман поднимается вокруг этих тентаклей. «Собираемся!» Голос Куршунова прозвучал резко и грубо. «Перегруппировываемся и двигаемся к следующему участку маяков! Быстрее! Практиканты, собирайте вещмешки погибших и тащите на себе! Взводные, соберите личные жетоны и займитесь телами!» Я подхватил рюкзак погибшего практиканта-целителя. Арс взял вещмешок лежащего рядом с ним обглоданного солдата. Все тело вдруг резко заныло. Только сейчас я понял, как сильно устал. Как перенапрягся. Хорошо, хоть искра заполнена новой магией. Ее для меня вокруг было в избытке. Вот только радовало это слабо. Несмотря на тяжелейшее сражение, я понимал. Это только начало. Пока отряд перебирался через изрытый воронками склон, соединялся с витязями и соколами, пока выбирался из долбанных холмов и двигался вдоль леса, я все чаще ловил себя на том, что наблюдаю за Коршуновым. Стоило посмотреть на капитана магическим зрением, как его силуэт впереди группы становился размытым, словно реальность вокруг капитана слегка искажалась. Когда Коршунов поворачивал голову, мне на долю секунды мерещились вытянутые звериные зрачки, а кожа на его висках слегка подрагивала, будто под ней что-то двигалось. Я тряс головой, пытаясь избавиться от наваждения, но чувство не исчезало. Напротив, становилось все сильнее. «Замечает ли кто-нибудь еще?» Эта мысль вертелась в голове, пока я механически переставлял ноги по скользкой глине. Арс шел рядом, молча, лишь время от времени поворачиваясь, чтобы убедиться, что Аня, шагающая за нами в компании нескольких солдат, в порядке. Лисица, наловящая эти взгляды, время от времени улыбалась Кабанову. А вот мой взгляд то и дело возвращался к спине Коршунова. С ним явно было что-то не так, но что? И как это случилось? Мы сражались с обычными, насколько это возможно, монстрами. Не духами, не паразитами, не... Как его умудрились заразить и чем? Чем дольше я наблюдал за капитаном, тем сильнее проявлялись изменения в нем. Они не были кардинальными, но даже я, внимательно наблюдавший за ним последние две с лишним недели, начал подмечать разницу. Когда капитан отдавал команды, его голос обретал странные металлические нотки, а в воздухе повисали тягучие вибрации, похожие на остаточный эффект заклинаний иллюзий. Осознав это, я непроизвольно сжал рукоять меча, чувствуя, как по позвоночнику ползет холодок. Неужели капитан воздействовал на других солдат? Хуже всего было осознание, что Коршунов, похоже, сам контролировал эти изменения. Периодически его энергетика стабилизировалась, становясь почти человеческой, но затем снова начинала плыть. Это не было похоже на случайную мутацию, скорее на что-то осознанное, управляемое. Вот с такими невеселыми мыслями я и шагал всю дорогу, пока мы не добрались до второго маяка, такого же мегалита, установленного на идеально круглой поляне, меж высеченных скал, испещренных кучей широких проходов, словно лабиринт. Добрались туда мы уже ближе к вечеру. Вокруг сгустился туман, а в воздухе появились странные металлические нотки. Верный признак надвигающегося выброса, если верить учебным пособиям заставы. И действительно, маги-синоптики, которые хорошо чуяли колебания энергополей урочища, подтвердили мои догадки. «Через 2 часа начнется выброс», — предупредил один из них, усатый и молодой младший лейтенант. Рекомендую закрепиться на этой позиции. Здесь у нас есть минимальная естественная защита от местных аномалий. А чтобы не случилось эксцессов, предлагаю выставлять защиту второго уровня, капитан.